Валдаев опять вмерз в айсберг. Душа рвалась наружу, айсберг кололся. Он уже почти раскололся, но что-то изменилось. Айсберг смерзся только сильнее. Холод сковывал Валдаева, стискивал его. «Фу!» — фыркнул Валдаев. «Глянь, Серега! Живой!» «А я говорю, живой! А ты пульс не слушается, пульс не слушается! Все слушается!» Валдаев приоткрыл глаза. Ему не нужно было много времени, чтобы очухаться. Очнулся как-то разом и увидел две физиономии над собой. «Давай, вставай!» Валдаеву плеснули в лицо из пластмассовой бутылки из-под пепси-колы. «Разлегся, понимаешь?» Это были двое милиционеров. Усатый, плотный прапорщик и молоденький, худенький рядовой. Один из них ухватил Валдаева за шкирку. Тот попытался приподняться. Голова закружилась. Он качнулся, но привстал на колени. Его поддержали за локоть. Он огляделся. Слева шли какие-то заросли, овраг. Справа возвышались многоэтажные дома. Загудел не так далеко, за деревьями, поезд. Солнце клонилось за горизонт или вставало из-за него. Нет, пожалуй, все-таки клонилось. «Во как! Надрызгался!» — осуждающе произнес прапорщик. «Я трезвый!» — вяло произнес Валдаев. «Ага, а я перьями оброс!» — гыкнул рядовой. «Я правда ничего не пил. Мне просто плохо». Валдаев был в новом, чистом, спортивном костюме. Никаких следов крови на нем не было. Его затащили в УАЗик, стоявший на разбитой асфальтовой дороге метрах в 15. Рядовой принюхался. «Перегаром не несет». «Мне правда стало плохо». Прапорщик похлопал Валдаева по щекам и осведомился. «Что, припадочный?» «Голова просто закружилась». «А сейчас как?» «Живой вроде». «И что с тобой делать?» Теперь в голосе прапорщика появилась казенная угроза с элементом затевающегося вымогательства. «Не знаю». «Порядок нарушаешь, на улице валяешься. Паспорт есть?» «Нет паспорта». «А бабки?» «Нет бабок». На всякий случай Валдаев похлопал себя по карманам и вдруг почувствовал, что в кармане брюк что-то есть. Сунул туда руку и нащупал ключи от своей квартиры и несколько купюр. Вытянул 10-долларовую хрустящую новенькую бумажку. «О, зелень!» — с уважением произнес рядовой. «Фальшивый, небось!» — делано нахмурился прапорщик. «Вроде настоящие». «Ладно, больной, в больницу не надо?» При слове «больница» Валдаев зажмурился. «Да нет, я в порядке!» — поспешно воскликнул он. «Тебя до метро довести? «Да, если не трудно». «Уплочено!» Прапорщик удовлетворительно хлопнул себя по карману, где уютно приютилась 10-долларовая бумажка. Машина поползла по разбитой дороге и закрутилась среди новостроек. Минут через 10 она выехала к метро, возле которого был автобусный круг. Там стояли палатки, играл на гармошке нищий, и было полно народу. «Спасибо!» Валдаев вышел из салона. «Трёшник на метро есть? Держи!» Протянул прапорщик монеты. «Больше не падай!» Махнул он рукой, и УАЗик тронулся с места. Живет больное все быстрей, все злей, все бесполезней, и вся история страны — история болезни. Хрипел из динамика на ларьке голос Высоцкого. Налетел ветер. Валдаев согнулся. Прочитал на круглом здании название станции. Он здесь ни разу не был. Знал только, что станция эта новая и дальняя, и находится у черта на рогах. Но это не страшно, доберется. Он побрел ко входу в метро, привычно впадая в жиденький человеческий поток. Он передернул плечами. Перед глазами предстала картина. Вагон останавливается около подземного храма, и там уже ждут молчаливые фигуры, строгие капюшоны которых скрывают ядерный заряд таящейся в них ненависти. Тьфу, эти фантазии. А вообще, был храм? Или все привиделось? Или у него чужая память?